Глава 43. Дровосек. Секс без обязательств. Хотелось встряхнуть ее за плечи и заглянуть в глаза. Это она серьезно? Как это понимать? Босс ей не подходит, миллионера не предлагать. Разве что так, для секса без обязательств? Обалдеть! Я едва сдерживал эмоции. Нужно успокоиться. «Желаете напитков?» — поинтересовалась стюардесса и стала перечислять алкоголь, который у нее был. «Бренди! Нет, текилы!» Через два стакана стало легче. За окном было темно, в салоне горел лишь нижний свет, создавая приятный полумрак, а моя воинственная кореглазка задремала. «Возьмите плед для своей жены!» Слова стюардессы не вызвали раздражения, и поправить ее мне совсем не хотелось. «Спасибо!» Окутывая свою колючку в мягкое одеялко, я впервые задумался о браке. Почему я его избегал? Считал, что мне станет скучно, рутина быстро приестся, а чувства остынут, и тогда я начну искать приключений вне дома. Мои дети будут чувствовать отчуждение родителей, как это было в свое время со мной. Это сейчас папа нагулялся и живет с мамой душа в душу. Но я прекрасно помню те годы, когда он не скрывал своих любовниц, а мама украдкой вытирала слезы и гордо задирала подбородок, одаривая его холодным и презрительным взглядом. Я не хотел, чтобы мои дети оказались на моем месте. Не желал для них такого детства. Но Эля... Она ведь вулкан, взрыв эмоций. Разве такая может наскучить? Я только первые лет 20 буду приручать этот дикий кактус. Так почему бы не попробовать, не рискнуть? Секс без обязательств. Что за ерунда? Но если ей так проще подпустить меня к себе, то я готов начать и с этого. На душе сразу стало легче. В груди потеплело, я обнял свое будущее счастье и прикрыл глаза. «Секс без обязательств. Ничего, когда-нибудь я ей это припомню». Элина. Раиса Дмитриевна, как обычно, постаралась на славу. Ресторан был подобран превосходный, меню чудесное, музыка приятная, а ведущий вечера очаровательный, харизматичный парень. Почти все девушки в зале влюбились в него и на моего дровосека даже не смотрели. Не думала, что меня задевают их голодные взгляды и откровенные намеки. Все-таки оказалось, что я еще та собственница. И дернул же меня черт ляпнуть о сексе без обязательств. Ну ничего, начнем с этого, а там уже никуда от меня кости не денется. Влюбится и женится. С браком это я погорячилась, конечно, но с любовью самое оно. Я ведь его уже люблю. Так что у босса выхода нет, только ответить мне взаимностью. Еще никто от меня не уходил. Даже Славик, звезда универа, за которым толпы поклонниц ходили, сдался. Через 2 года моих стараний, но все-таки. А я ведь его толком и не любила. Просто нафантазировала себе и чувства, и роман с ним, и самого парня, как позже выяснилось, тоже. Суровая действительность оказалась не такой уж привлекательной. Мои представления о парне, которого я видела со стороны, лопнули, как мыльный пузырь, когда мы с ним стали встречаться. Идеализировать дровосека, слава богу, у меня не получалось. Напротив, я очень четко видела все его недостатки, но отчего-то они не отпугивали. Я даже не планировала перевоспитывать мужчину. Может быть, это и есть настоящая любовь? От этой мысли мороз по коже прошел. Может, пока не поздно? Сдать назад и вернуться к первоначальному плану? Разлюбить и забыть? Вот ты где, Снегурочка моя! Сильная рука обвела мою талию, широкая рука легла на живот, и босс одним рывком притянул меня к себе. От него одурманивающе пахло, а еще все мое тело обдало жаром. «Какой он Дед Мороз! Он же греет, как печка!» «Пора раздавать подарки», — прошептал на ухо мужчина и кончиком носа коснулся моего виска. «Идем». И я пошла на заплетающихся ногах, словно околдованная дровосеком. «Что-то ты притихла», — прошептал он, сжимая мою ладонь, когда мы стояли у края сцены, а ведущие со всеми гостями громко звали Дедушку Мороза. «Не люблю выступления», — соврала я, не говорить же, что сейчас в голове звенящая пустота, а все, о чем я думаю, — это он. На сцене я очнулась и принялась подавать подарки боссу, заодно подсказывая имена и должности тех, кто поднимался к нам. В эти минуты я просто обожала Раису Дмитриевну за наряд Снегурочки. Если бы на мне было короткое мини, то пришлось бы Косте самому наклоняться к мешку, а так длинное в пол голубое платье прикрывало все, что надо, и совершенно не сковывало движений. Да и украшение в волосах было легким и красивым, а не как в прошлом году у Леночки. Она тогда жаловалась, что кокошник оказался очень тяжелым и неудобным, хоть и красивым. Сотрудников в фирме оказалось очень много. Вручение призов затянулось на полчаса. И вот когда я решила, что моя миссия уже выполнена, ведущий объявил хоровод. Чтоб его! Нас с боссом тут же разделили. Я оказалась с одной стороны круга, он с другой. Заиграла ритмичная музыка, очень напоминающая хава-нагила, и народ вошел в кураж. Оказывается, этот танец знали все, даже те, кто никак не относился к еврейскому народу. Очень быстро наш хоровод набрал сумасшедшую скорость. Никто уже никого не держал за ладони, все дружно положили руки на плечи соседей, и все закружилось, словно на карусели. Я уже едва поспевала за всеми, но чувство эйфории, радости, праздника подбадривало и хотелось танцевать и дальше. С последними аккордами я каким-то образом оказалась рядом с Костей, и он подхватил меня за талию. «Голова немного кружится, но я в порядке. Душа требует праздника». «Будет тебе праздник». «А подарок?» «И подарок», — согласился мужчина. «Бороду, что ли, сбреешь?» — пошутила я. «Давай начнем с охлаждающих напитков. У тебя все щеки красные. Что будешь? Шампанское?» «Нет, давай текилу». «Хорошо», — усмехнулся босс и потянул меня к барной стойке.